Глава 5. Некрасов послушал и обозлился. «Чего не знаешь, того не болтай, вшивый!» Рассказчик смутился. «Ваше благородие, за что купил, за то и продаю. Мне эдак-то один купец на ярмарке сказывал». «А ты не все покупаешь, что продают на ярмарке», — строго заметил Юрий Тимофеевич. «Паче того у купцов наших. Они в Замоскворечье да на Плющихе пузо растят и не могут знать того, какой чудесный народ живет в Болгарии». Хренов, недолго думая, дал рассказчику за трещину. «Скусил?» — промолвил старик. «Солдат ничего. Шапчонку поправил, утерся». «А ну, конечно. Откуда знать ты им? Сам я тоже почти как из купцов. Корабейным делом промышлял. Но до Болгарии далече. Не доходил я туды. А знать бы любопытно». Некрасов понял, что сейчас нельзя повернуться и уйти, лучше довести разговор до конца. «Вот мы, — сказал он, — терпим тут. Голодные, грязные, паршой покрылись. Непонятливых-то среди нас мало, всякий знает за что. На этот раз не из-под палки воевать шли, но, может, есть и такие, которые думают, а пропади она пропадом, эта Болгария, черта ли мне в ней толку, если я подыхаю тут? Есть среди вас такие?» Солдаты промолчали. Егорыч за всех ответил. «Таких нету. А вот вшивые да паршивые — это верно, имеются. Сколько угодно. Одначе славян не выдадим!» От дверей раздался голос Штоквица. «С удовольствием прослушал. Весьма любопытная беседа. Только, господин штабс-капитан, мне кажется, что у ваших слушателей патриотизм зиждется на водяном цоколе». «Вы сейчас не заняты, чтобы помочь мне?» — спросил комендант. «Отнюдь», — согласился Некрасов. Они прошли в комнату Штоквица. «У вас хорошее перо», — сказал он. «Мне так не писать. А надо, наконец, дать понять нашим ганнибалам, что еще день или два, и пенсион будут получать уже наши родственники. Напишите письмо обо всех бедствиях, постигших гарнизон. Даже приукрасьте малость, это не помешает. Так, чтобы их проняло до печенок. Пошлем с казаком». «С удовольствием помогу», — ответил штабс-капитан. «Но приукрашивать наше положение не нахожу причины. Оно и так достаточно богомерзко». «Как знаете», — согласился Штоквиц. «Только старайтесь писать поужимистее, чтобы можно было свернуть бумажку в горошину и сунуть казаку в ухо». Некрасов написал. Штоквиц одобрил. «Подпишитесь?» — спросил он. «Если угодно». И Юрий Тимофеевич поставил роспись. «Я тоже подпишусь», — сказал Штоквиц. «Надо бы и хану», — осторожно намекнул Некрасов. «Даже обязательно», — согласился Штоквиц. Он дунул на свою подпись, постучал сапогом в стенку. Явился денщик. «Чего созволите?» Штоквиц придвинул к нему донесение. «Распишись. Вот тут». Денщик поставил безграмотную закорючку. «Теперь проваливай», — велел ему Штоквиц. «Это за хана?» — рассмеялся Некрасов. «Там не разберут. Что крест, что закорючка. Одинаково безграмотно. И разницы никакой». «Но у хана есть мухур». «Мухур здесь, в горах, есть у каждого князя. А князей в этом краю больше, чем баранов. Мухур не факсимиле». Карабанов тем временем блуждал по крепости, как привидение. Странное было у него состояние сегодня. Встал — хочется сесть, сел — сразу хочется лечь. Лег, и тогда все идет кругом, шумит кровь в голове. Буду шататься. И он решил бродить, наблюдать, слушать, только бы выдержать, только бы не поддаваться смерти. Пули. Сейчас они мало кого беспокоили, к ним привыкли. Определили пути дороги, по которым ходить безопаснее всего. Каркали вороны над крепостью, жирные, противные. Тучами кружили они, дружно слетаясь над падалью. И если спросишь их, куда летят они, вороны всегда отвечают: «К раненым, к раненым!» В узком переходе столкнулся Карабанов с Аглаей. Все эти дни избегали они друг друга, и сейчас растерянно глядели один на другого, словно не узнавая. «А ты... А вы...» — бормотнул Андрей. «Уж лучше вы. Я рад», — сказал Андрей. «А я спешу», — ответила женщина, и он уступил ей дорогу, даже не посмотрев вслед. Стук, стук, тукали по каменным плитам ее башмаки, и Карабанов вдруг повторил. Стук, стук. Ему понравилось. Стук, стук. И в черепе ответило «стук, стук, стук, стук». Стенка каземата вдруг покатилась прямо на него. Он пробежал по ней пальцами, и земля ринулась навстречу, выбрасывая прямо в лицо фонтаны живительной сверкающей воды. Он пил и пил эту воду, захлебываясь в ней, чувствуя, как она стекает на голую грудь. «Фонтан!» — заорал Карабанов. «Идите сюда!» Сильный удар пощечины привел его в чувство. «Не орите, вы не в Петергофе», — сказал Сивицкий и отнял от губ поручика чашку. «Нельзя же так раскисать, любезный воитель. Черт знает, где вас носит. Могли бы и не найти». Карабанов встал. «Спасибо, доктор. Постараюсь ходить только по Невскому проспекту. А по морде-то вы мне здорово въехали. Это что-то новое в медицине». «Сумеете дойти сами?» — спросил Китаевский. «Дойду». Он вышел из госпиталя, и на свежем воздухе ему стало легче. Что с ним было, он так и не понял. Обморок, наверное. Как попал в госпиталь, тоже не помнит. Плохо дело, решил он, и только сейчас заметил, что уже придвинулся вечер, а муэдзины завели с минаретов свой тягучий азам. «Азам! Азам!» — кричали муэдзины, и под эти вопли Исмаил-хан перебирал, молясь четки из кости. Зерин было всего 90, ровно столько, сколько имел душевных и телесных качеств пророк. «Добрый, милостивый, прекрасный», — сортировал подполковник душу пророка, «вездесущий, добродетельный, щедрый». «Стоп! Теперь глиняное зерно с именем Аллаха и венец всей молитвы». Но тут в дверь постучали. Хан спрятал четки и сделал вид, будто думает. Вошел барон Клюгинау. «Надо оказать ему почтение», — решил Исмаил-хан и не поленился встать посередине своего жилья, оказывая тем самым уважение гостю. «Почему ты не весел?» — спросил он. «Мой друг болен», — ответил инженер. «Скажи, могу ли я быть весел? Назови мне его». «Боюсь», — зябко поежился Клюгинау. «Пророк учит остерегаться произносить имя умирающего». «Откуда ты знаешь это?» — удивился Исмаил-хан. «Я прочел об этом в Коране». «О, бедный наш Коран!» — опечалился хан. «Его уже читают неверные. Может, ты знаешь, из чего состоит подножие трона нашего Аллаха?» «Из хрусталя», — серьезно ответил Клюгинау. «Верно. Какие же ты читал еще наши книги?» «Много. Хадисы, Жорж Занд, Коран и братьев Ганкуров, Сунет и Вальтер Скотта, Сумку Чудесного и Декамерон». «Смотри-ка», — удивился хан, — «ты знаешь больше моего. Только я не понимаю, чего тебе надо». «Сними с розы пыль неприязни», — добавил он по-персидски. «Снимаю», — ответил барон и выложил перед ханом лист бумаги, на котором заранее был составлен рапорт. «Я, подполковник Исмаил хан Нахичеванский, вследствие болезни, происходящей от спертости воздуха, оставляя за собой должность начальника конно- и регулярной милиции, передаю командование на усмотрение офицерского собрания, не возражая против оставления капитана Штоквица на посту коменданта крепости». «Аслан!» — позвал хан своего денщика. Клюгинау протянул ему перо. «Не надо кричать», — сказал он спокойно. «Ваш Аслан посажен Штоквицем в карцер за то, что он воровал в госпитале воду». Но в планы Исмаил-хана не входило болеть, и он стал выкручиваться изо всех сил. «Послушай», — говорил он, — «ведь если я больной, тогда мне каждый день надо есть курицу. Где ты возьмешь курицу, глупый?» «Заменим курицу вороной». «Ай, нехорошо как, нехорошо». «От тебя не ожидал я такого». «Что ты суешь мне это перо?» «Подписаться». «А потом?» «Да откуда я знаю, что будет потом? Сам Казим Агама не знает, что Фаик Паша за его спиной пишет вам письма». «Не надо говорить так». Исмаил-хан поспешно развязал платок, стянутый в узел, и пришлепнул мухуром бумагу. «Да текут дни по желанию моему. В этом было что-то смешное, и, покидая хана, Клюгенау откровенно расхохотался. Штоквиц поздравил прапорщика с успехом и наказал. «Приготовьте, барон, веревочную лестницу. Сегодня ночью надо спустить в город со стенки охотника к Тергукасову». Казаки, когда им предложили выбрать охотника, единогласно избрали Ожогина, который и сам не отказывался отправиться в этот рискованный путь. «А крест заработаю?» — спросил он. «Про то не знаю», — ответил Штоквиц. «А вот стакан воды получишь сразу же». Комендант прочел ему целую нотацию. Как таиться от врагов, кого навестить в Игдыре, что сказать Тергукасову, куда спрятать записку, когда расстаться с лазутчиком. «Переоденешься под курда», — заключил Штоквиц. Далее мы передоверяем слово историку. «Для успешного прохода по неприятельской земле», — пишет он, «его велено было одеть в платье одного из пленных. Товарищи, преобразив его в курда, хотели было приступить к бритью головы, но оказалось, что для этой операции никто не давал и капли драгоценной влаги. Не покидавшая казаков находчивость выручила и из этого положения. Охотника усадили и объявили окружающим, чтобы те, у кого есть во рту слюни, плевали бы ему на голову. Сказано, сделано. Кое-как голова была смочена и выбрита». Мы нарочно привели здесь этот отрывок, написанный по горячим следам боязетской эпопеи, но совсем не потому, что не нашли бы своих слов для описания бритья головы. Нет, мы боялись, что читатель не поверит нам, насколько дорога была капля воды, если даже в этом случае ее пришлось заменять таким странным способом. Штоквиц расстегнул на груди Дениски бешмет. «Крест?» — сказал он. «Снять». «А это что?» Комендант нащупал висевший на груди казака засаленный мешочек. «Оставьте, ваше благородие», — взмолился Дениска. «Это землица моя родная. Матка еще навесила». «Ладно», — Штоквиц запахнул бешмет. «Земля пусть останется». Карабанов подошел к любимцу и обнял его. «Сукин ты сын! Знал бы ты, как мне тяжело с тобой расставаться! Прощай, брат, прощай!» Старые казаки степенно поклонились Дениске. «Уж ты, родимый, не выдавай! Послужи обществу!» Глубокой ночью со стены крепости, как раз напротив флагштока, соскользнули в город две темные фигуры — Дениски Ожогина и его проводника Хаджи Джамалбека. Веревки вытянули обратно на стену, и Штоквиц сказал: «Теперь я могу заснуть спокойно. Дениска такой казак, что не подведет».